Глава 22. Когда дверь захлопнулась, я продолжала лежать неподвижно еще минут 10. Может, 15. А может, целую вечность. В такие моменты время течет как-то по-особенному, словно вязкий мед. Смотрела в потолок и думала. Что со мной не так? Серьезно, что? В чем дело? Почему так получается, что мужчины либо бегут от меня, либо... Нет, стоп. Они именно бегут от меня. Всегда. Сначала Кирилл, с которым я планировала светлое будущее, свадьбу, детей, домик с белым забором, собачку породы лабрадор и вечное счастье до гробовой доски. Ха. Он даже не смог меня дождаться. Переспал с рыжей сучкой. «Прости, Аврора», — сказал он тогда, даже не поднимая глаз. «Просто так получилось, мы выпили и...» «И что? И у него отключился мозг? И руки-ноги перестали ему подчиняться?» И член сам по себе залез не туда, куда надо. Идиот. Полный идиот. А я что делала? Правильно. Рыдала, ела мороженое ведрами и клялась себе, что больше никогда никого не полюблю. Одна уехала на горнолыжный курорт. Ну и как? Продержалась до сегодняшнего дня. А теперь вот Василий. Мистер, у меня есть моральные принципы, которого я сама затащила в постель. Сама разделась, сама все инициировала. И что? А то, что он испугался моей девственности, как черт ладана, и смылся быстрее, чем я успела сообразить, что происходит. Дело точно во мне. Может, я настолько отталкивающая, что парни предпочитают спасаться бегством при первой же возможности? Может, у меня на лбу написано «опасно для мужского здоровья»? Или это какое-то проклятие? Родовое, которое началось именно с меня, и все женщины в нашей семье в дальнейшем обречены на одиночество, а мужчины будут шарахаться от них, как от чумы. А может, дело в статистике? Если два парня подряд от меня сбежали, значит, проблема точно во мне. Математика, мать ее. Два случая — это уже система. Аврора, ты идиотка. Конечно, идиотка. Должна была догадаться, что нормальный мужчина не станет трахать девственницу, которую знает 2 дня. У них же, оказывается, есть принципы. Мораль, совесть. А что мешало ему просто сделать то, что он хотел? И забыть. Ведь я же сама предложила. Сама настояла, сама разделась и легла. Но нет, у мистера Качка проснулась совесть. Первый раз должен быть особенным, видите ли, с любимым человеком. А если я его люблю? Стоп, что? Откуда эта мысль? Я же его 2 дня знаю. Любовь с первого взгляда — это сказки для дурочек, которые читают дешевые романы и верят в принцев на белых конях. Хотя, когда он поймал меня после падения на склоне, когда прижал к себе и смотрел в глаза, в тот момент что-то щелкнуло внутри. Что-то важное и пугающее. Мне захотелось его обнять. Не из жалости, а потому что он показался таким настоящим. Не как все остальные парни, которые играют в крутых. А когда он поцеловал меня... Боже. От одних воспоминаний о его поцелуях внизу живота разливается знакомое тепло. О его руках на моем теле. О том, как он смотрел на меня в полумраке, как дышал мне в губы, как шептал мое имя. И он остановился. Остановился и ушел. Потому что у него есть принципы. На кой черт мне его принципы? Я же не просила его жениться на мне. Не просила любить меня всю жизнь. Я просто хотела, чтобы он сделал то, чего хотела я сама. А он решил за меня. Решил, что лучше знает, что мне нужно. Ублюдок. Красивый, сексуальный, внимательный ублюдок с принципами. Найду другого. Да, обязательно найду. Кого-нибудь без всех этих глупостей про особенный первый раз. Кого-нибудь, кто не будет задавать вопросы и читать нотации. Сделаю это назло ему. Назло его тупой морали. Найду первого попавшегося парня и пересплю с ним. А потом расскажу Василию. Посмотрим, как ему это понравится. Инструктор? Да, красавчик-инструктор идеально подходит на эту роль. Хотя, хочу ли я первого попавшегося? Нет. Я хочу его. Этого упрямого идиота Василия. Хочу его руки, его губы, его глаза, которые смотрят на меня, как на единственную женщину в мире. Хочу, чтобы он был моим первым. И, возможно, не только первым. Но он ушел. А я лежу одна в темноте и размышляю о своих жизненных неудачах. Аврора, ты дура. Конечно, дура. Влюбилась в парня за 2 дня. Кто так делает? Только такие дуры, как я. А еще мне хочется плакать. Очень хочется. Хочу рыдать в подушку до утра, жалеть себя и проклинать всех мужчин на свете. Особенно одного конкретного мужчину с темными глазами и принципами. Переворачиваюсь на бок, хватаю подушку, прижимаю к лицу и плачу. Тихо, но от души. Слезы текут сами собой, как будто кран сломался. Почему так больно? Почему расставание с Кириллом было не таким болезненным, как та обида, что сейчас клокочет во мне? Схлипываю в подушку, сворачиваюсь калачиком. Хочется спрятаться под одеялом и не вылезать оттуда до весны. А лучше до следующего года. За окном все так же воет ветер. Электричества по-прежнему нет. Дом погружен во тьму. И становится холоднее. Может, Василий тоже не спит? Может, он сидит и думает обо мне? Сожалеет о том, что ушел? Хочет вернуться, но гордость не позволяет. Ага, конечно. Скорее всего, он уже обо всем забыл и планирует как бы завтра съехать отсюда, подальше от ненормальной соседки, поближе к другой, которая будет менее проблемная. Плачу еще немного. Потом слезы заканчиваются. Наверное, от обезвоживания. Лежу и смотрю в темноту, думаю о всякой ерунде. О жизни, о любви, о том, почему все так сложно. Хочется спать. Глаза слипаются сами собой. Организм требует отдыха после такого количества эмоций за день. И постепенно я погружаюсь в сон. И мне снится холод. Я несусь с горы на бешеной скорости. Лыжи мчат меня так быстро, что дух захватывает. Ветер хлещет в лицо. Снег летит в глаза, но я не могу остановиться. Впереди что-то темное, страшное. Падаю. Кувырком, больно ударяясь о твердый снег. Лыжи улетают куда-то в сторону, а я лежу в сугробе и не могу пошевелиться. Холодно. Так холодно, что зубы стучат, а тело трясется, как в лихорадке. Помогите! Хочу крикнуть, но голоса нет. Хочу встать, но руки и ноги не слушаются. Снег забивается за шиворот, в рукава, в ботинки. Я замерзаю. Медленно, но верно. И вдруг тепло. Чьи-то сильные руки подхватывают меня и прижимают к широкой груди. Я чувствую запах мужской кожи. Слышу частое дыхание. Кто-то большой и теплый обнимает меня. И мне становится хорошо. Я тебя нашел. Шепчет низкий голос мне на ухо. Все хорошо, я здесь. Не вижу лица, но знаю. Это он. Василий. Мой спаситель. Мой... Проснулась. Не сразу поняла, где я и что происходит. В комнате по-прежнему темно. За окном по-прежнему воет ветер, но что-то не так. Что-то горячее прижимается к спине, обнимает меня сзади, дышит в затылок. Чья-то большая рука лежит у меня на талии, крепко прижимая к крепкому телу. А в попу упирается что-то твердое и явно возбужденное. «Василий?» Сердце начинает колотиться, как бешеное. «Что он здесь делает? Когда пришел? Зачем?» Хочу повернуться и посмотреть на него, но боюсь пошевелиться. А вдруг он проснется? А вдруг это все сон, и стоит мне открыть глаза, он исчезнет? Но рука на моей талии совсем настоящая. Теплая, сильная. И дыхание в затылок тоже настоящее. И то, что упирается в попу. Тоже очень настоящее. Он пришел. Несмотря на все свои принципы, несмотря на мою злость и его гордость, он пришел. Зачем?